Девчонка от соседей, маленькая веснущатая, голубоглазая, всезнающая, вскочила в Анину хату и скороговоркой сказала, втягивая в себя воздух: «Да, батюшки, что у сельсовета делается? Мужики колья из плетня уж выворачивают». Она зыркнула немигающими глазами и все заметила. И то, что Анна в бордовом платье, которое один раз в жизни надевала при живом муже, в ботинках с ушами, на ней белые чулки, и она простоволосая сидит на краешке кровати, а растрига на этой кровати лежит, подняв коленки. И Анна опять ему чистую рубашку дала черненьким горошком. И он держит Аннину руку. «Куда ж ты в дверь мечешься?» Смущенно прикрикнула на нее Анна, и девчонка выскочила из хаты, ничего не договорив со страху. Но Кузьму Кузьмича она все-таки разбудила. Он притомился за эти дни, много пил и ел, и еще больше разговаривал. Крестьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди, кое-чего не поняли, но эти темные места лишь придали ей значительность. В каждой хате ему приходилось толковать преимущественно о том, что сильнее всего их задело, о справедливости. Когда за столом оставались одни пожилые и почтенные, кто-нибудь, кому вино развязало мысли, отодвинув рукавом кости и объедки, начинал: «Кузьма Кузьмич, обидел ты нас. Как же так? Справедливости нет. Тогда дикий лес». Другой перебивал его: «Молодежь наша!» И кивал на другой конец хаты, где крутились юбки, вертелись косы, ленты, возбужденные лица. Сладу нет с ними. Теперь они говорят: «Все можно. Бога нет, царя нет, отец с матерью, дураки. Вот и хорошо. За какой прикол детей наших теперь привязывать? Где эта становая жила? А то еще справедливости нет». Третий бородач вмешивался в разговор: «Если она от человека, кто посильнее, тот и взял верх, тот и справедлив». И опять мы оказываемся, как обкошенный куст. «Ты силен?» спрашивал Кузьма Кузьмич. «Я силен, а рубь сильнее меня. Рублем меня всю жизнь били. А ты кому-нибудь жаловался?» «Да куда бы я пошел жаловаться? В Киево-Печерскую лавру к мощам ходил?» «Нет, туда не ходил». «Значит, нет справедливости?» «Как так нет?» «Злоба-то у меня накипела. Я с войны винтовку принес. Встал на меже. Вы что, говорю, меня убитым считали? Приверстывай мне 3/10». «Приверстали? А как же? Есть, значит, справедливость?» «Ха, какая же это справедливость? Винтовкой народ пугать». «Нет, брат, я никого не обижаю, но и меня не обижайте. А то вон дедушка Аким один-одинок. Работать больше не может, живет у людей за печкой, дает ему горький кусок. Куда его все труды ушли? Была хотенка, Миловидов за долги взял, а мои труды куда пойдут? За 50 лет я столько наворочил, 4 каменных дома можно поставить, а у меня локти рваные. Мои труды как голуби от меня летят, кому-то на крышу сядут, только не ко мне». «Ладно, ты говорил, справедливость — это ты, бесстрашный человек. Кузьма Кузьмич, я смерти не боюсь. На хребте еще сейчас 20 пудов поднимаю, а справедливости не могу добиться. Вот была бы справедливость, чтобы человека считать не на рубли, а на труды. Как этого добиться? Вот тогда бы спасибо советской власти. Чудак-голова. Так это же и есть закон советской власти. Ну, значит, до нас еще не дошел. Кузьма Кузьмич досадовал, что при всей своей хитрости нечего ему ответить такому человеку. С интеллигенцией разговаривать было много легче, чем с мужиками. Во всех застольных беседах он улавливал и будто довольство, и будто недовольство, и смущение, и ожидание. Казалось, эти люди смутно ждут от революции чего-то коренного и торопят ее вперед. На вторые сутки ночью он приплелся к Анне совсем плохо. Сел на пол, мимо лавки, хлопал себя ладонями по лицу, закрывался, смеялся, повторял: «Слаб я становлюсь, Аннушка! Стар я стал, Аннушка!» Ни слова не говоря, Анна повела его на берег озера в баньку. Сама его мыла и парила. У Кузьмы Кузьмича только лицо было старое, а тело белое, гладкое, и у Анны клокотала нежность, когда он, как рыбка, подскакивал на полке. «Ну-ка, венечком! Воздух-то! Воздух надо мной сети!» После бани он успокоился и спал, тихо дыша, до позднего утра. Проснулся, поел молочка, сказал: «Уж ты на меня не сердись, Аннушка! Что-то голова болит!» И опять заснул. А когда разбудила его соседская девчонка, он был уже весел по-прежнему. Чего девчонка прибегала? До собрания, что ли, красноармейцы приехали за хлебом, ну и шумят. «Батюшки, это наши!» Кузьма Кузьмич стал торопливо одеваться. Анна молча из-под лобья поглядывала на него. В это время опять дернули дверь, и девчонка уже только просунула голову. «Дерутся! Народу побили!» Ласиха мужа повела, весь в кровище, на всю улицу кричит, вас ругает. Митрофан Кривосучка лошадь стал запрягать, ему не дали. Как потащили его за ворота, начали трепать батюшки. Она опять скрылась. Кузьма Кузьмич только шагнул вслед за ней в дверь. Анна крикнула страшным голосом: «Не пущу!» Она стояла у печки, высокая, худая, поднимая мужские плечи, закидывалась, будто ей ломали спину. Кузьма Кузьмич изо всей силы сжал ей руку. «Анна, не дури, а я возьму ухват. Успокойся, я скоро приду с товарищами обедать. Напеки нам блинов, слышишь? Ну, перестань, тебе говорят!» Анна с трудом, сквозь стиснутые зубы: «Хорошо, батюшка». Соседской девчонке хотелось чего-то гораздо более страшного, чем она видела, бегая к сельсовету и обратно по дворам, разнося вести. Но собрание действительно было шумное. Вопрос о сдаче хлеба не вызвал больших споров. Надо так надо. Прочитанный председателем список справедливой разверстки выслушали в тишине и заставили повторить. В толпе начались короткие разговоры, движения. Одни люди стали ближе тесниться к крыльцу, другие подавались налево, к соседнему огороду, где был плетень. «Неправильно!» — крикнул всем знакомый властный голос Никитенко. «Правильно! Правильно!» — ответило много голосов. На крыльцо кинулся бородатый человек с оторванным рукавом, бросил шапку под ноги и начал выкладывать старые обиды. «Куда все мои труды пошли? Вон они к кому пошли! Что же, мне у него за кусок хлеба в ногах валяться? Это что ли советская власть?» Его отпихнул другой человек, бледный от злобы, с стал говорить еще более страшные слова. Тогда часть толпы, стоявшая поодаль, кинулась к плетню, вывернула колья и налетела на собрание с тылу. Латугин, Задуйвитер и Байков сбежали с крыльца в толпу, раскидывая людей, выхватывая из рук у них колья. Кричали: «Никакой паники, все в порядке, мать вашу, так, собрание продолжается». Стычка была коротка, нападающих оказалось не так много, кое-кто из них скрылся, кое-затем гнались по улице. Несколько человек осталось лежать на земле, запорошенной снежной крупой. Кузьма Кузьмич пошел для сокращения пути перелазами через плетни и огороды, запутался и попал на чей-то двор. Там стояли женщины. Одна причитала, другие слушали ее. Увидев Кузьму Кузьмича, они заговорили, и Варвара Власова, Надеждина мать, гневно подбирая длинные рукава бекеши из чертовой кожи, стала подходить к Кузьме Кузьмичу. Другие двинулись за ней. «Вот почему ты с нас денег не взял, растрига», — сказала Варвара. «А мы-то глупые ему поверили. Все село споил, все у нас выведал. Всех дураков смутил, смутьян, продал нас коммунистам. Да что вы на него смотрите, сатану? Бейте его до смерти!»